Глава 6. Наташа. Не стала дожидаться окончания экскурсии и попросила папу выслать за мной самолет. Дан уже прибыл домой. Пока буду лететь, успеет все рассказать семье и принять первую волну недовольства. Какой же брат храбрый! Не каждый молодой волк решится признать свою вину, в большинстве своем до 50 лет волкам свойственна некая небрежность в словах и поступках. Исключения составляют лишь альфы, встретившие Бет, и мои братья. Они все еще в полном одиночестве, но уже рассуждают, как перебесившиеся мужчины. Что ждет меня дома? Не знаю. Но в одном уверена, прятаться за спиной брата я не буду. Моя глупость мне и отвечать. Неожиданная прогулка с Николасом всколыхнула что-то во мне. Молодой волк, едва разменявший первую сотню лет, уже вожак. Пускай он сам себя таковым не считает. В нем плещет огромная сила, и он уверенно ей управляет. А ведь еще не все в нем проснулось, уверенно. Альфа оказался интересным собеседником. Было забавно слушать, как в моем возрасте его гоняли больше всех, чтобы не расслаблялся. Как впервые встретил своего Бетту и чуть не утопил его в реке. Случайно причем. Оттолкнул от себя тушку волка, а у того была повреждена передняя лапа, и выплыть самостоятельно противник никак не мог. Пришлось ему нырять за товарищем, и, едва вытащив противника за холку, понял, что мог натворить, если бы не прыгнул на помощь. Правда, на вопрос, откуда он, где его семья, так и не ответил. Только стал грустным и поспешил сменить тему. Видела, как слова ударили по нему, и не рискнула настаивать. Меня поразило другое. Его уверенность, что сначала надо найти себя, попробовать все, а потом уже думать, как соединить систему и личное. В путешествии парень многому научился. Обрел Бетту, встретил тех, кто принял его вожаком. Система, по его словам, сама проникла в жизнь. Единственное, что ему осталось, понять, как же вписать своих ребят в отлаженный организм и где обосноваться. Но еще больше меня удивил его прощальный поступок. Казалось бы, ничего такого в невинном жесте не было. Но для меня он оказался слишком значимым. Мало того, что он вручил мне магнолию, аромат которой я ношу, так еще на пороге отеля Ник оторвал один бутон и вложил его за ушко, сделав частичкой прически. «Цветочек к цветочку. Так намного лучше», — сказал на прощание, — а у меня сердце в груди так заухало, словно стометровку за секунду пробежало в человеческой форме. «Был рад познакомиться, Ната. Ты славная волчица. Будь собой, и тогда мохнатая тебя приятно удивит. Не стремись быть такой, как другие. Богиня уготовила тебе другой подарок, уверен. Следуй за сердцем». И ткнул прямо в него. «Оно никогда не подскажет ложного пути». «Спасибо», — робко ответила, в очередной раз вдыхая аромат магнолии, который уже успела позабыть, ведь я тоже не чувствую собственный запах. «Из тебя получится прекрасный вожак большой стаи. Для меня большая честь познакомиться с тобой на заре величия». Не хотелось отпускать его просто так почему-то. Кажется жизненно важным поделиться с ним частичкой себя. «Постой!» Он удивленно обернулся, а я снимаю с шеи цепочку и протягиваю ее ему. Кулон в виде полумесяца светится в темноте, придавая ему особую красоту. Да, чисто девчачий амулет, но тетя Марьяна сказала, что он приносит счастье и хранит покой. Глупости, но зато красиво. «Это тебе, на память», — с паузами говорю, а он благодарно принимает, обматывает цепочку вокруг запястья на манер браслета. Понимаю, что дома он снимет украшение и навсегда забудет обо мне. Но эти минуты, когда он с улыбкой забрал подарок себе, буду греть в сердце долгие годы. Есть что-то в этом волке такое чарующее. За ним пойдут многие. Уверена, что в будущем именно он займет место Верховного. Не завидую ему, а его паре и подавно. Интересно, в чьей семье родится истинная для такого сильного волка? Нет, мне не интересно, это уже лишнее. но мысли упорно вертятся в голове. Одна особенно сильно. Почему магнолия? Откуда он ее взял? У кого смог раздобыть? Уже 2/3 осени позади, дерево давно не цветет. Даже у флористов не найти такой роскоши. Еще и с моим запахом веточка совпадает идеально. Сладкий, но не приторный. Аромат с нотками ванили и кислинкой кружит голову. Но не туманит рассудок. Почему именно мне? И нес ли его презент особый смысл? Скорее всего. Простая случайность, а я уже размечталась. Попрощавшись, мы разошлись, каждый в своем направлении. Я в номер собирать чемоданы для спешной отправки домой, он — в свой привычный мир. «Богиня, пускай он будет счастлив. Оберегай его, прошу. Ему еще предстоит узнать тягости жизни, так пусть до тех пор Ник будет истинно счастлив». Быстро добравшись до номера, проводила удаляющуюся фигуру взглядом и занялась своими делами. И вот самолет заходит на посадку. Значит, через час буду дома. Ну что же, пора становиться взрослой и нести ответственность за собственные поступки. Багаж, машина. И вот въезжаю на территорию стаи. Все рады моему приезду, ведь я до сих пор являюсь маленьким маяком. Одной из четверых, как мама и сестра. Авто мерно шуршит по дороге и тормозит у нужного дома. Вздохнув поглубже, спешу в родное гнездо. Едва открыв входную дверь, слышу громогласный ор отца. «Понятно. Я поспешила с прилетом, возможно, и Богдан запоздал с признанием. Но факт остается фактом. Разгребать нам все вместе». «Ты хоть понимаешь, чем все это могло закончиться? Наташа могла сейчас плавать в какой-нибудь... канаве, а мы бы с ног сбивались в ее поисках. Ведь малышка не оставляет сейчас запаха». «Я не снимаю с себя вины, отец. Сам пришел к тебе, рассказал. Прошу заметить, приехал лично, не боясь возможных последствий. Если бы хотел, уговорил бы сестру смолчать». Спокойно отвечает братец, давно привыкший, что в стенах дома папа умеет быть громким. «Мне сейчас возгордиться этим?» Ироничных интонаций не заметил бы разве что глухой. Но Дан никогда не пасует перед родителем. «Не гневи меня, Богдан. Какая тебе стая? Ты за сестрой уследить не можешь. Хвала Луне, в этот раз все обошлось. Только что не буйствуешь гормонами. Вот и все твои достоинства». «Егор, не перегибай». А вот и мамин голос. Похоже, вся семья участвует в мини-совете. «Все обошлось. Думаешь, я не испугалась?» «Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Слава богине, наш сын не дурак. Умеет усваивать уроки. Чего раздухарился? Свои промахи забыл?» «О, сейчас будет весело. Мама точно припомнит ему начало их отношений, если успеет, правда». «Ты на чьей стороне, женщина? Не лезь в воспитание вожака. У меня хотя бы причины были, плюс я доверял охране твоего отца. Знал бы, какая проворная, оцепление бы выставил вокруг дома. Вот уж не думал, что НАТО утащит именно авантюризм из твоего набора генов. Не мешай мне воспитывать ребенка». Кто-то сегодня будет спать в гостиной на диване, гарантирую. Не стоит злить маму и тем более тыкать в ее недостатки. Не спасет от сурового наказания вожака тот факт, что он переживает за собственного ребенка. Ей тоже сейчас плохо, страшно, но она ведь мама. Тем более мама помнит, каково это — быть человеком. Их любовь строилась не на инстинктах, что сделало союз особенным. «Я на стороне правды, шкура ты блохастая! Только попробуй отозвать Богдана сюда, уши надеру, понял меня? Пускай сын учится, это твоя вина в конце концов!» Бросает в его сторону обвинение, и все шепотки в доме заканчиваются. Вот это номер. Даже выглядываю из своего укрытия, мечтаю запомнить папино шоковое выражение лица. Но он стоит спиной ко мне, поэтому не могу удовлетворить свое любопытство. А так хотелось. Но, видимо, не судьба. Пока я тяжко вздыхала, он пришел в себя и, прочистив горло, продолжил. «Что ты сказала? Повтори». «Что слышал?» не глухой. Или все, на пенсию пора, глаз не устрой и слух тупой. Эх, подсунула богиня товар просроченный. Зря только в свое время нервы на тебя тратила, стараясь человека из тебя сделать. Трухлятина моя, придется мучиться. Ты только заранее скажи, когда песок посыпется, чтобы я хоть уток купить успела, а то с одной замучаюсь. Аня? Что Аня? Уже много лет как Аня. Прежде чем ребенка отчитывать, сам бы задумался, куда его отправил. Там ведь вольная стая, нет никого, кто при тебе обучался. А сына теперь три шкуры содрать готов. Не позволю. Вот когда приставишь к нему пару матерых волков, которые помогут настроить уклад настоящей стайной жизни, вот тогда и поговорим, где он прокололся и как сильно. Финиш. Мамуля выдала контрольный в голову. А ведь и правда, за компанию с братом поехала лишь я. По сути, он был предоставлен сам себе. Подружился с местными. С кого ему там было брать пример? С кем советоваться? Каждый раз звонить родителю стыдно. А помощи, кроме как от самого себя, и ждать неоткуда. Позвонить Максиму? Можно. Но гордость не позволит клянчить советов. Чувствую, скоро грянет буря. До выпада папы остаются считанные секунды. Как бы точно ни попала мамуля, так просто он не отступит. Сначала найдет несколько аргументов, почему она не права, а в конце скажет, что в ее словах все же есть частичка здравого смысла, и согласится о них подумать. Дальше, думаю, не стоит объяснять, чем все может закончиться. Это моя вина. Выходя из укрытия, перетягиваю огонь на себя. Ребята Дана поверили моему слову, ведь я никогда раньше не нарушала его. А в этот раз так получилось. И я сожалею. Больше такого не повторится. И тут началась самая настоящая вакханалия. Все, как обезумевшие, подлетели ко мне и начали обнимать. Даже суровые мужчины не смогли сдержать нервных интонаций в голосе. Спор затянулся до поздней ночи и плавно перетек в ужин, за которым мы уже болтали о насущном. Даже папа согласился, что с его стороны было безответственно отправить старшего сына в вольное плавание без собственной поддержки. За столом прозвучали слова извинения, которые Дан принял. Не было долгой риторики, как и принято в мужском клубе, но от этого не менее весомыми они не стали, ведь публичное признание дорогого стоит. А потом мы переместились в гостиную с чашками ароматного чая, обсуждая приближение Нового года. Да, до него целых 2 месяца, но в последнее время нам так редко удавалось собраться всей семьей, что мы решили не упускать подаренную возможность обговорить все заранее. И в конце месяца настал момент моей храбрости. «Над, может, мы поговорим с деканатом, и ты сдашь сессию чуть раньше? Учеба ведь легко идет, вытянешь?» Конючит мама, которая до сих пор не может поверить, что дети разлетаются из гнезда. Как бы тяжело ей с нами ни было, а любовь не проходит. Ей очень мало времени с нами отводится. Не удивлюсь, если у нас в ближайшем скором времени родится еще братик или сестренка. «Мам, пап!» Собравшись с духом, решила, что самый подходящий момент наступил. «Я не вернусь в Питер». И не буду заканчивать факультет международных отношений. Это не моя мечта, не моя жизнь. Прошу, не отговаривайте меня. Я хочу найти себя. И тишина. Надеюсь, меня поддержат. Николас. Ничего не понимаю. Вроде только что ушел от девчонки, а волк уже скребется в подсознании, просит вернуться. Пишу сообщение Войслову, чтобы убедиться, все ли с ней в порядке. Ответ приходит практически мгновенно. Все спокойно, из номера не выходила. Посторонних звуков не наблюдается. Странно. Почему тогда мохнатый так обеспокоен? Пока гуляли, мирно себе лежал и выманивал ее красавицу на разговор. Та не спешила идти на контакт, тем самым разозлив зверя. Но, на удивление, он как никогда был терпелив и обходителен. Диву даюсь его поведению. Прямо образцовый самец. Вот только чем дальше отхожу от отеля, тем больше понимаю, выдержка закончилась, И сейчас он готов покусать даже меня за то, что не слушаюсь и не возвращаюсь к ней. Да, она симпатичная, но стоит ли брать ее? Она альфа, мы не пара. Потом могут быть проблемы. Причем не со стороны ее семьи. Я сам не смогу потом смотреть в глаза ее пары и здраво мыслить. Даже сейчас меня немного ведет от мысли, какая у нее нежная кожа и лучезарные глаза. Как потом избавиться от мыслей, что другой волк касается ее, любит ее и получает куда большую страсть в ответ? Стоп, Ник, прекрати, это ведь бред. Где-то ходит твоя пара, и когда ты ее встретишь, все Наты Белозаровы и ей подобные сотрутся из памяти. Хватит думать о ерунде. Ты волк, а волки легче относятся к любовным связям до обретения половинки. Легче. Вот только беда в том, что мне кажется, я сейчас упускаю нечто важное из своих рук. Продолжаю упорно идти вперед, игнорируя желание зверя. Ничего страшного не произойдет, если не получу один трофей. Переживем. Оба. Оба, я сказал. Собираюсь становиться вожаком, а это значит, необходимо уметь отказывать себе в чем-то ради светлого будущего. Альфа, альфа, бродишь по ночному городу неприкаянный. Снова она. Откуда только берется? Надо узнать у Мартина, способны ли ведьмы перемещаться в пространстве. Сначала старушка, теперь красноволосая. Одни особенные в последнее время вокруг меня. Стоп, бабушка. Вдруг она ведьма или заколдована, и сейчас Нате угрожает опасность. Хочу сорваться к девушке, но вспоминаю, что друг намного ближе. Стучусь к нему в подсознание, буквально калачу по невидимой двери, всего несколько секунд, которые кажутся вечностью, и получаю долгожданный ответ. Присмотрит, все проверит под незатейливым предлогом. Отлично. Я же могу спокойно разбираться с назойливой девицей. Не тебе беспокоиться о моей неприкаянности, Лилия. Обернувшись, говорю слишком спокойно, что явно задевает девушку. Но в моих силах исправить это? Тебе всего лишь нужно принять мое предложение. Представь, ты, я, какая будет пара? Весь мир будет у наших ног. Тебе уготовано великое будущее, как и мне. Так следуй рядом. Зачем придумываешь столько сложностей? Смотрит на меня сумасшедшими глазами, напоминает фанатика, готового на все ради достижения цели. Увы, ее цель довольно прозаична — власть над миром. Только она не знает, что в этом нет ничего прекрасного. Большая власть — это скорее проблема, чем награда. История повидала много людей, мечтающих о господстве, и все они терпели крах. Как бы мне ни было плевать на постороннего человека, не хотелось бы, чтобы жизнь причинила ведьме такую боль. Она запуталась, где-то сбилась с пути. В ее силах вернуться. Главное — найти в себе силы и храбрость отказаться от безумной затеи. В твоих силах вернуться на истинный путь. Ты не моя пара. Я никогда не выберу тебя. Ты вцепился в эти пережитки прошлого. Зачем? Вцепившись тоненькими руками в ворот пальто, возмущается ведьма. «У тебя есть я. Разве этого мало? Ты мой, как не понимаешь? Только с тобой у меня все получится. У тебя нет права отказать мне. Я видела будущее. В нем...» «Нет, не хочу слушать этот бред. Прекрати!» Сбрасываю с себя ее руки. «Ты не в себе, Лилия. У меня будет истинное. Не ты. Остановись, пока не поздно. Возвращайся домой и начни новую жизнь. У тебя есть все шансы стать хорошей ведуньей, которых так не хватает. Нет же, упорно выбираешь темную сторону. Но это путь слабаков, которые думают лишь о себе и собственном благе. Не будь слабой, тогда жизнь изменится, вот увидишь». Смотрю в ее глаза и понимаю, что каждое слово воспринимается в штыки. Она не услышит. Скорее озлобится, чем прислушается. Ее мозг отравлен искаженными ориентирами. Здесь я бессилен. Вмешаться силой? Можно. Слишком велик риск сломать ее и исказить восприятие мира до такой степени, что будет, как модно говорить у людей, всем столбам и воробьям улыбаться. Нет, я не приму на себя такую ответственность. Дядя всегда учил. Не уверен, что справишься с силой, не рискуй. Зверь чувствует то, что не чувствуешь ты, и предостерегает. Поэтому обхожу ее. Пускай сама разбирается со своими тараканами. Куда ты идешь? Ты не будешь ни с кем, кроме меня, слышишь? Не позволю ни одной самке приблизиться к тебе, даже истинной. Любую изведу, понял? Помяни мое слово. Сделаю это, даже глазом не моргну. Я как на бетонную стену налетел от ее слов. Нарочито медленно обернулся и начал наступать на нее. Бравада быстро сошла с ее лица. Понимаю, почему. Глаза зажглись праведным гневом. Вот что ее пугает. В такие минуты волк может напугать кого угодно до седых волос, до неприкрытого ужаса, но передо мной сильный противник, который никогда не сдается. Вижу по ее глазам, боится, но не отступится. Во всяком случае, сейчас. Очень надеюсь, что смысл сказанного все же дойдет до нее раньше, чем она успеет сотворить глупость. «Только попробуй, и тогда меня ничего не остановит от привлечения одной красноволосой девчонки к великой казни. Я не шучу, Лилия. Не стоит проверять мои слова. Результат будет тебе дорого стоить. Угомонись и возвращайся на путь добра. Или ищи другого для воплощения своих грязных замыслов». Мой ответ — нет. Слова подкрепляет раскат грома. Откуда только взялся, ведь на небе не облачко. Но девчонка вздрагивает и разрывает зрительный контакт. Мы друг друга услышали. Остается лишь надеяться, что еще и поняли. «Приползешь еще на коленях, умолять будешь стать моим!» В спину доносится тихий шепот обиженной женщины. Не поняла. Что ж, ее право. Как и мое, вернуться домой, пока еще не поздно, и озвучить важное решение, отрезая пути к отступлению. Дорога до центра занимает чуть больше времени, чем обычно. Но это не имеет никакого значения. Почему-то кажется, что если не успею связаться с Мартином в ближайшее время, упущу какой-то момент. С порога квартиры начинаю судорожно метаться по полкам в поисках блокнота. «Да где же он? Не мог же я его не взять с собой?» Точно помню, что во время переезда складывал его в коробок. Вот только куда дел после? С чем мог его положить? С документами? Нет. С одеждой? Маловероятно. Куда же? Черт! Бью по дверце очередного шкафа, жадно хватаю воздух. Придется импровизировать или надеяться, что дядя подскажет. В конце концов, я должен сказать это при свидетелях, не один на один. Набрав в легкие побольше воздуха, набираю родственника. «Да, я слушаю». В динамике раздается немного заспанный голос. «Я возвращаюсь. Готов приступить к обучению, но только при одном условии». «Слушаю». Шорох покрывал невозможно было ни с чем перепутать. И возню на заднем плане. Видимо, все же разбудили тетушку. «Мои ребята». Они останутся при мне, что бы ни случилось. Даже сейчас, пока буду на твоей территории. Я за них отвечаю, дядя. С нажимом выдвигаю свои требования, готовясь отвоевывать каждого из них, но на том конце раздается облегченный вздох. Похоже, никто не собирался вставлять мне палки в колеса в данном вопросе. Замечательно. Значит, основной проблемы не будет. В волках уверен, они подчинятся новым порядкам. Кто не захочет, того держать не буду. Но почему-то уверен, как приедем, так и уедем из стаи мы в нынешнем составе. В большем — возможно, в меньшем — нет. Жду вас всех. Жильем проблем не будет. Я рад, что ты возвращаешься домой. Ничего не отвечаю. Сбрасываю вызов и смотрю на ночной город в последний раз. В ближайшие десятилетия не вернусь сюда. Хочется запомнить все в мельчайших подробностях, ведь столько лет считал себя здесь дома. Выучил каждую тропку и каждый уголок, а теперь покидаю с точной уверенностью, что если и вернусь, то только в качестве гостя. Звоню ребятам и говорю собираться. Утром мы стоим в аэропорту, и садимся в специальный рейс, организованный Верховным. Видимо, хочет стребовать с меня клятву поскорее, чтобы я не передумал. Зря беспокоиться. Не дам заднюю. Мое место во главе стаи, как бы я от него ни бегал. Решение принято. Назад пути не будет.